Паш поспешил через галерею в театральный зал. Он витал в золотых облаках юной любви. Его губы улыбались и тихо шептали имя, которое он носил в своем сердце. Его ноги едва касались земли. Он уносился ввысь в упоительных мечтах, которые бывают в жизни каждого человека и все же крайне редко осуществляются в житейской борьбе и разочаровании. Государыня подходила поочередно к каждому актеру, для каждого у нее находилось любезное и ласковое слово, и таким любезным вниманием все были обрадованы едва ли не больше, чем вещественными доказательствами ее одобрения, так щедро расточаемыми императрицей при каждом удобном случае. Больше всего государыня хвалила Аделину Леметр, отметив ее тонкое понимание роли, ее интересную декламацию и миловидность. «Я надеюсь, дитя мое», — сказала она с сердечной ласковостью, — «вы не сожалеете, что покинули свою прекрасную Францию и последовали моему приглашению на холодный север? Все, что я могу сделать для того, чтобы вы чувствовали себя здесь хорошо, я всегда сделаю, и если у вас есть какое-нибудь желание, то мне доставит удовольствие исполнить его». Мадам Леметр, стоявшая рядом со своей дочерью, вся просияла и сделала низкий реверанс. Аделину, казалось, осенила внезапная мысль. Она вся покраснела, и, подняв свой выразительный взор на государыню, она пролепетала. «У меня есть одно желание, и вы, ваше императорское величество, единственный человек в мире, который мог бы исполнить это желание». «Говорите, дитя мое», — сказала Екатерина Алексеевна, несколько удивленная и необычным волнением молодой девушки. «Говорите, и все, что в моей власти, я сделаю. В таком случае...» «Ваше императорское величество!» — воскликнула Аделина, просительно подняв руки. «Я позволю себе признаться перед вами, что люблю». «Это вполне понятно», — улыбаясь, заметила Екатерина Алексеевна. «Я убеждена, что вы пользуетесь взаимностью». «Да, ваше императорское величество!» — продолжала Аделина. «Он любит меня, но, тем не менее, моя любовь несчастна. Ах, как несчастна! Почему же?» — спросила государыня с сострадательным участием, так как глаза Аделины наполнились слезами, и лицо прекрасной девушки передернуло с горьким страданием. — Он беден, ваше императорское величество, и потому что он беден, меня принуждают выйти замуж за ненавистного для меня человека, заслуги которого заключаются только в том, что он богат. — Значит, трагедия в действительной жизни, — сказала Екатерина Алексеевна. Однако же вы все же имели силы так прекрасно играть на сцене комедию. Это заслуживает моего заступничества. Говорите дальше. Говорите вполне откровенно. — О, он беден, ваше императорское величество! — воскликнула Аделина. — И все же он мог бы быть богат, и мы могли бы быть счастливы, если бы к нам были справедливы. — Справедливы? — переспросила императрица, сурово сдвинув брови. — Справедливость должна быть для всех в моем государстве. Кто искал ее безуспешно? — Подпоручик Смоленского полка Василий Мирович, — ответила Аделина. — У него отняли имущество его предков, и если б ему возвратили... — Это тот дерзкий офицер, ваше императорское величество, который осмелился сегодня во время осмотра беспокоить вас своей навязчивой просьбой, и которому вы, ваше императорское величество, милостиво изволили простить этот проступок против военной дисциплины, — вмешался Орлов, поспешно подойдя к разговаривавшим. — Мирович — потомок того бунтовщика, который при Мазепе перешел на сторону шведов и поднял оружие против великого русского царя. — В таком случае, дитя мое, — строго сказала Екатерина Алексеевна. — Ему нечего ожидать от правосудия. Он несет на себе последствия тяжкой вины своего предка. — Но он не причастен к этой вине, ваше императорское величество! — воскликнула Аделина, которой сознание того, что от этой решающей минуты зависит ее будущность и счастье, придало отчаянную отвагу. — Он не повинен в этом преступлении своего деда. Он верный, преданный слуга вашего императорского величества, готовый в каждый момент отдать жизнь за свою великую государыню. — В таком случае, — ласково заметила Екатерина Алексеевна, — вы употребили неверное выражение, дитя мое. Государыня обязана быть справедливой в отношении всех, и тот, за кого вы просите, не лишен также моей справедливости. Но Бог дал государыне также власть миловать, И так как я не могу исполнить вашу просьбу о справедливости, то хочу думать, что вы просите о милости, и постараюсь, если возможно, использовать это прекраснейшее из всех прав, присвоенных властителям. Рассмотрите дело подпоручика Мировича, князь Григорий Григорьевич, — прибавила она, обращаясь к Орлову. — А затем доложите мне обо всем, относящемся к этому. Не плачьте, дитя мое, — обратилась она затем к Аделине, — и верьте, что для меня большее счастье быть милостивой к просящим и раскаявшимся, чем быть справедливой к виновным. — О, ваше императорское величество! — воскликнула Аделина вне себя. — Вы так добры и милосердны, как сам Бог. Благословение небесное, наверное, вознаградит вас за ваше великодушие. Она упала на колено и горячо поцеловала руку государыни. Екатерина Алексеевна ласково провела рукою по ее голове, милостиво поклонилась и проследовала дальше. Орлов последовал за нею с мрачным взором. Ее приказание он выслушал в ледяном молчании, но Аделина не заметила грозного выражения его лица. В ее сердце звучали лишь слова надежды и милости. Только острый взгляд Потемкина подметил мрачное и недовольное выражение Орлова. Он оглянулся на молодую девушку, как бы желая как можно лучше запомнить ее лицо. Государыня обошла всех артистов, затем отпустила их и приказала подавать ужин. За нею и ее семьей последовало все остальное общество. Столовая сообщала с зимним садом, раздвижной стеной с одной стороны, откуда открывался восхитительный вид на фантастически освещенный пальмовый грот. Повсюду стояли небольшие столики на 5-6 человек с самыми редкими деликатесами всех стран и времен года. Императрица села за маленький столик одна посредине комнаты. Направо от нее за круглым столом сидели великий князь со своей невестой, принцессы Вильгельмины, ландграфини и обе младшие принцессы, граф Панин и молодой граф Разумовский угощали эту августейшую семью. По левую сторону от государыни стоял такой же стол, за которым сидели Дидро, Григорий Григорьевич Орлов, Потемкин и несколько наиболее знатных дам. Прочее общество распределилось за другими столиками, поставленными так, что государыня могла всех видеть, и никто не сидел спиною к ней. Когда императрица села за столик, из столовой и прилегающих комнат исчезли все лакеи, и караул отодвинулся к последним входным дверям Эрмитажа. Из глубины зимнего сада послышалась музыка, как бы отдаленная, ласкающая, оживляющая, но не нарушающая общего разговора. На столике перед императрицей стояли только серебряная тарелка с несколькими кусочками белого хлеба, маленький графин золотистого хереса, несколько больший графин с водою и бокал из шлифованного горного хрусталя. Екатерина Алексеевна наполнила бокал водою, прибавила туда несколько капель вина и чуть-чуть отпила, заедая ломтиком хлеба. В этом состоял весь ее ужин. Между тем, как для других были в изобилии сервированы различные заманчивые яства. Императрица обращалась то к одному, то к другому из гостей, не забывая даже самых отдаленных столиков, для всех у нее находились подходящие замечания или вопрос. Каждое ее слово действовало как искра, зажигающая и оживляющая. Завязывался общий разговор, настолько непринужденный и оживленный, насколько то возможно в обществе, центром которого является неограниченная властительница, распоряжающаяся судьбой и имуществом, и даже жизнью всех остальных. Через несколько времени послышался звон колокольчика. По этому знаку все столы бесшумно исчезли в люке, к величайшему удивлению тех, кто имел честь лишь впервые присутствовать на небольших ужинах у государыни. Через несколько минут люки снова открылись, и поднялись одинаковые столики, одинаково сервированные богатейшим выбором новых чудес кулинарного искусства и новыми винами и фруктами всех стран — Германии, Франции, Испании, Италии, Греции и Малой Азии. Три раза менялись столы таким способом. Щеки ужинавших разгорались все ярче, глаза сверкали, речь лилась все непринужденнее и остроумнее, поддерживаемая императрицей, А между тем сама она ясным, спокойным взором окидывала всех присутствовавших и только время от времени подносила губам хрустальный бокал с едва заметно окрашенной водой. Непринужденнее и веселее всего велась беседа за столиками вблизи императрицы, где Дидро пускал в ход все свое остроумие и сарказмы. Орлов и Потемкин одинаково принимали живейшее участие в разговоре. Орлов иногда в своем высокомерии высказывал странные парадоксы по адресу Дидро, но последний отражал их резко и остроумно, к великой радости тайных врагов и завистников заносчивого фаворита. Потемкин, наоборот, льстил философу таким тонким способом, что тот только похлопывал генерала по плечу и уверял его, что, будучи в Париже, он с полным достоинством займет место на небольших обедах у барона Гольбаха. Молодой паж Николай Сергеевич стоял за стулом государыни и мало участвовал в разговорах. Он прислушивался к звукам музыки, доносившейся из-за пальмовых деревьев, и в мечтах уносился далеко, рисуя себе милый, дорогой образ. Императрица встала из-за стола. В тот же момент провалились все столики, отверстия в паркете закрылись, столовая, как по волшебству, мгновенно превратилась в обыкновенную приемную. Екатерина Алексеевна отпустила гостей легким поклоном, ландграфиню ее дочери она обняла, а великому князю протянула руку для поцелуя. Прощального приветствия она никому не сказала, ни даже Орлову и Потемкину, однако последний уловил мимолетный, скользнувший по нем взгляд, в котором отразился пламенный луч горячей страсти, вспыхнувший в глубине сердца государни. Покой опустили. Потемкин возвратился в свое новое жилище. Он скоро отпустил камердинера и сидел некоторое время в раздумье, между тем, как глубокая тишина и тьма распространились во дворце, еще так недавно шумно сиявшим огнями. Обыкновенно, как только государыня удалялась к себе, кругом наступали темнота и мертвая тишина, чтобы не нарушать покоя повелительницы. Трудно должно быть покорить эту волю и заставить женщину забыть, что она императрица, что распоряжается судьбою, жизнью и смертью своих подданных, а все же это необходимо, — воскликнул Потемкин, вскакивая, — это необходимо. Я не хочу быть рабом, обласканным императрицей. И если бы я даже пожелал вынести это ради того, чтобы властвовать над другими, я все же не могу унижаться пред женщиной, которую я люблю, люблю до безумия уже много лет. Я хочу, чтобы она меня любила так же, как женщина любит более сильного мужчину, или же я удалюсь, буду жить в уединении, и пусть погибнет моя жизнь со всеми ее надеждами сегодня же. Сейчас же необходимо сделать первый шаг, который должен убедить ее, что я не игрушка ее прихоти. Он вскочил, подбежал к тому месту в стене своей спальни, где открылась дверь, и к нему вошел царский паж. Несколько раз ударил он по стене своим сильным кулаком. В одном месте послышался глухой звук, Потемкин схватил с ночного столика кинжал с дамасским клинком и сорвал обои со стены. В стене оказалась деревянная переборка, он вогнал клинок в дерево, нажал его со всех сил и, опуская, наткнулся на засов по ту сторону стены. Потемкин могучим плечом толкнул дверь, но все усилия его атлетического тела оказались тщетными. Однако после невероятных усилий дверь, наконец, подалась и с треском открылась. Засов выскочил из петель, несколько деревянных шашечек выломалось, и с радостным, торжествующим криком Потемкин очутился в проходе, устланном ковром и освещенном слабым светом лампы. Он быстро пробежал некоторое пространство и снова очутился перед дверью, ясно обозначавшейся с наружной стороны. Он хотел открыть ее, но встретил препятствие. Еще раз пустил он в ход свои могучие плечи, и на этот раз дверь поддалась сразу, слабый засов, закрывавший ее, со звоном упал на землю. Потемкин вошел в спальню императрицы. Екатерина Алексеевна сидела в кресле в просторном ночном одеянии. По обыкновению она отпустила своих камеристок, как только сняла с себя вечерний туалет. При шуме взламываемой двери она очнулась от своего мечтательного состояния и испуганно, и вместе с тем гневно взглянула на Потемкина. Но он же был близ нее, опустился на колено к ее ногам и стал покрывать поцелуями ее руки и плечи. — Ты здесь, Григорий Александрович? — сказала государыня, строго сдвинув брови. — Кто звал тебя? Кто показал тебе эту дорогу? — Там, — ответил Потемкин, обнимая ее, — там, в золоченых хоромах, императрица может позвать своего слугу, но здесь Григорий следует порыву своего сердца, неудержимо влекущего его к Екатерине. Ему не нужно открывать путь к возлюбленной. Он достаточно силен, чтобы самому пробить себе дорогу, если бы даже моря и скалы отделяли его от цели его сердечного стремления. Он поднялся и, как ребенка, взял на руки Екатерину Алексеевну, испуганно прижавшуюся к нему. — Так прижал бы я к своему сердцу любимую женщину! — воскликнул он. — Даже если бы легионы острых мечей были направлены на меня, она моя, и никто не должен стоять между мною и ею. И так, — продолжал он, снова усаживая государыню в кресло и становясь перед нею на колено, — так вознесу я государыню на самодержавный трон всего мира, на царский трон византийского государства. Тень неудовольствия все еще не успела сойти с лица Екатерины Алексеевны. В глазах сверкала еще оскорбленная гордость, но когда она взглянула в пылающее лицо Потемкина, когда почувствовала на себе его страстный взгляд и сильную руку, обнимавшую ее все крепче и крепче, ее глаза слегка затуманились, под полуопущенными веками уста раскрылись, и женщина забыла, что она царица, и с блаженным трепетом склонилась на грудь Потемкина. На юго-восточном склоне Урала берет начало река, которая в настоящее время носит название этого горного хребта, но в старинные времена называлась Яиком. Яик, хотя далеко уступает в величине Волги и Дону, однако в начале своего течения катит светлые зеленые волны по гористой местности почти стремительнее тех двух рек. Вскоре он поворачивает к западу до горного хребта общий Сырт, а отсюда, снова меняя направление, течет по прямой линии через широкие степи и впадает, наконец, в Каспийское море. На равнине бег реки становится ленивее, здесь по обоим берегам простираются широкие луга и пастбища, удобряемые весенними разливами. У берега Каспийского моря Яик, разделяясь на многие рукава, образует дельту, которая также заключает в себе тучные пастбища, но вместе с тем и негостеприимные болота. На восточной стороне этой дельты, у главного рукава яицких устьев, расположен город Гурьев. Уже во времена императрицы Екатерины Алексеевны он был сильно укреплен и располагал значительным гарнизоном коренных русских войск для поддержки правительственной власти среди казацких племен, живших по берегам Яика. Город Гурьев окружали заросли камыша, простиравшиеся почти на целые версты и достигавшие густоты и высоты леса. Эта своеобразная растительность почти заслоняла собой бастионы и валы крепости, откуда можно было добраться до свободных пастбищ только по дороге, прикрытой наружными укреплениями. На конце дельты Яицких устьев лежала станица Сарачевская. Различные казацкие племена Южной России представляли первоначально славянские группы народов, которые соединялись вместе для защиты от монгольских набегов. Они никогда не слагали с себя оружие, летом частью кочевали, частью устраивая набеги на соседние области, занимались грабежом и разбоем, тогда как зимой обыкновенно искали более прочных жилищ по берегам рек или по склонам гор, куда постепенно стали возвращаться ежегодно, обратив свои становища в укрепленные поселки. Яицкие казаки располагались на зиму по берегам этой реки еще в XVI столетии, а летним их промыслом был преимущественно разбой на Каспийском море. Во время походов Петра Великого они занимали уже прочное место в отдельных частях русского войска и отличались в нем безумной храбростью. Но зато сильно противились всякой правильной организации своей области. Они хотели только по свободному выбору нести обязанность службы великому царю, потому что любили войну и соблазнялись лакомой добычей. Особенно несносным бременем считали для себя казаки, возложенную на них правительством, обязанность защищать границы. так как им приходилось поставлять во всякую русскую армию сильные отряды, которые при военных действиях против турок, пруссаков или шведов стягивались на каком-нибудь рубеже государства. Действительно, первоначально им было даровано право откупаться за деньги от этой повинности защищать границы, а, следовательно, и от правильной военной службы. Но так как яицкие казаки становились все зажиточнее, благодаря доходам со своих богатых поемных лугов по берегу реки и процветавшему здесь скотоводству, то это право выкупа стало приобретать все большее распространение. Наконец, применение его так участилось, что правительство лишилось всякой пользы в военном деле от казаков, потому что этот недостаток в солдатах совсем не уравновешивался не особенно значительными выкупными суммами. И вот когда императрице Екатерине Алексеевне понадобилось во время войны с турками, равно как для занятия Польши и, наконец, для наблюдения за шведской границей, все больше и больше войск, право выкупа было уничтожено. Казаки были в высшей степени озлоблены этим действительно произвольным ограничением своих старинных привилегий. Много раз случалось, что отдельные станицы прогоняли правительственных чиновников, и что все назначенные для набора молодые люди убегали в болота и степи. Причем правительство становилось хуже прежнего, так как оно не получало теперь ни новобранцев, ни выплачиваемых раньше выкупных денег. Пришлось поневоле решиться на более строгие меры. В Оренбург был назначен князь Вяземский, и после того, как гарнизоны всех крепостей были значительно усилены регулярными войсками, именно хорошо обученной пехотой и артиллерией, он отнял у некоторых казаков их пастбища, на которых основывалось все их богатство, даже их существование. Он обещал им прощение императрицы, если они тотчас выставят целый полк своих солдат, подлежащих воинской повинности, и не станут противиться на будущее время рекрутским наборам. В Гурьев прибыл генерал фон Траубенберг, лифляндец родом, для набора рекрут с отдельных станиц, на что казаки согласились, хотя и неохотно, чтобы получить обратно свои пастбища.